Эпилог. Свадебные наряды, небрежно сваленные в углу спальни, печально взирали на принца и принцессу с аппетитом поглощавших уху из простых керамических мисок. Кэл и Гелла, переодетые в слишком просторные рубахи и закатанные бриджи, целовались после каждого глотка и, смеясь, вспоминали переполох, который устроили сонным егерям, свалившись им прямо на головы. Охотничий домик герцога Мандилье стал уютным гнездышком для влюбленных. Здесь было все, что им требовалось. Лес, ручей и тишина. А еще просторная и мягкая кровать в большой и светлой комнате на втором этаже каменного дома. Они не говорили о будущем, не вспоминали прошлое. Они наслаждались настоящим. И только иногда во сне Калабриану казалось, что он лежит под грудами мерзлой земли и камней. Гелла, проснувшись от его стона, гладила узкой ладошкой вспотевший лоб супруга, целовала колючие от щетины щеки и засыпала, уводя за собой в душистые степи или густые леса, даря начало новой дороге, по которой идут вместе. Конец дилогии.